78. Превосходная горячая ванна. От дрожащего огонька, пропитанная спиртным полотенцем, мгновенно вспыхнула, обжигая кожу. Пламя достигло мокрого пятна, и мощная вспышка в один миг поджарила тонкий слой плоти над треугольником. Языки огня добрались до волос Перри, и те с треском сгорели. Ванную наполнял запах алкоголя, жженой плоти и паленого волоса. Боль от ожога распространялась по спине по мере того, как пламя пожирало полотенце. Перри начал подниматься на ноги. Все его инстинкты вопили: «Шевелись! Беги! Останови!» Кожа пошла волдырями. Перри коротко вскрикнул, но заставил себя снова опуститься на край ванны. Переложил нож из левой руки в правую. В его рычании смешались боль, ярость и вызов. Перри вонзил нож в левое предплечье, прямо в закрытые глаза треугольника. Он знал, что проколол его насквозь, потому что нож вошел в его собственное мясо с другой стороны от инородного тела. Хлынули красная кровь и фиолетовая жижа, отчего нож едва не выскользнул из руки. С утробным ревом и ухмылкой безумного удовлетворения Перри вновь и вновь втыкал нож в руку, будто колол лед в вазочке. Спина продолжала гореть. С искаженным от боли лицом Перри рухнул в ванну. Холодная вода приняла его с легким шипением. Огонь потух, но ощущение жжения осталось. Перри корчился в агонии, и одновременно его волнами захлестывала радость. «Как вам это понравилось, а? Как, мать вашу, хорошо!» Из развороченной руки хлестала кровь. Вода в ванне стала похожа на разбавленный вишневый сок. «И это еще не все, ребятки. Уж не сомневайтесь, у меня кое-что припасено для вас». Правой рукой Перри стиснул левое предплечье. Он метался в тесной ванне. На его лице застыла оскаленная маска страдания. 79. Квартира 104. Дью, не обращая на боль в коленях, присел на корточки у двери в квартиру G104. Толстые пальцы орудовали отмычками с изяществом балерины, делающей пируэт посреди сцены. Замок тихонечко щелкнул, и Дью аккуратно отодвинул язычок. Встал, вытащил пистолет и глубоко вдохнул. «Они заплатят, Малком!» Он открыл дверь и проскользнул в совершенно пустую гостиную. Быстро проверил остальные комнаты, ни мебели, ни беглеца, пусто. Дью выбежал в коридор, к следующей двери. 80. Ножницы для разделки кур. Перри, пошатываясь, выбрался из ванной. Схватив чистое полотенце, свернул бабушкин узел и с трудом, подавив крик, затянул его на искалеченной руке. Было очень больно, но он терпел. Почему? Потому что главная дисциплина. Кровь из руки текла, как из забитого поросенка. Полотенце быстро пропиталось ярко-красной жидкостью. Возможно, Перри повредил артерию. Впрочем, это не особенно его беспокоило, потому что все три глаза треугольника он проткнул насквозь. Из пореза свешивалось тонкое скользкое щупальце. Неважно, через 5 минут он будет в карете скорой помощи. Перри перехватил концы полотенца, стиснул зубы и затянул жгут еще сильнее. Новая волна боли ударила в руку, но он сдержал крик. Треугольники проснулись. Нет, не треугольники, треугольник. Треугольник на спине сдох, сгорел. Тот, что прижился на руке, рассечен на части. А значит, остается только одно. «Стой, стой, не надо, ублюдок, мудак!» Голос в голове звучал слабо и тоненько. Многих слов Перри вообще не разобрал. «Не надо было с Дося шутки шутить, слышишь, тварь? Понимаешь теперь или нет?» Перри наклонился вперед и оперся о раковину. «Гад! Ублюдок! Стоп! Стоп! Помог!